«Если ты сам так мыслишь, — говорил я себе, — какое право ты имеешь упрекать Гудрун в том, что она стала женой другого мужчины, чтобы выжить в мире, где насилие, изощренное насилие, одобренное обществом нормы? Да, она забыла тебя, потому что ей так легче, потому что она более приспособлена к этому миру, потому что это ты можешь сходить с ума в окружении друзей и союзников, в полной безопасности, а ей приходится выживать среди врагов, и у нее нет другого оружия, кроме покорности и принятия чужой власти. Ты хочешь, чтобы ее убили, Николай Переляк, которого здесь зовут Ульфом Воген Черноголовым? Ты хочешь, чтобы с ней обошлись как с пленницей или с преступницей? Растянули между копьями и изнасиловали всем Хирдом? Нет, я этого не хотел. Но все равно, как же меня задевало то, что она приняла свою новую роль. «Свободна и даже весела», — сказал Ярл, — «и относились к ней с уважением». Он удивился моему вопросу, а как же иначе можно относиться к прекрасной женщине хорошего рода, жене славного воина? И я не стал ему говорить, что эта прекрасная женщина совсем недавно была моей женой. Все, что ему надо знать, его родич Эйнар Торкельсен и его команда – враги Ивара Бескостного, и, следовательно, им не жить. Толстый Бонд принял это спокойно. Лишь уточнил, не будет ли у него проблем из-за того, что он дал Эйнару кров. «Никаких проблем», – заверил его Лис. «Однако, если он, как родич Эйнара, вдруг вознамерится потребовать за него виру или захочет отомстить, то проблемы будут. Еще какие». «Да не родичи мы», — возразил Ярб, — «так дружили с его отцом когда-то». Если бы я не был целиком погружен в собственную безмерную печаль, если бы поговорил с Ярбом не только о моей жене и ее похитителе, то очень, возможно, узнал бы нечто весьма важное и интересное. Но я полностью зациклился на своей потере и вдобавок изрядно напился, что в моем нынешнем состоянии было совсем плохой идеей. О чем мне и сообщил на следующее утро отец Бернар. Ну и пусть. Весь следующий день я провалялся на палубе, страдая от боли физической и душевной. В том отвратительном состоянии, когда очень хочется кого-нибудь убить, но некого, да и мочи нет. А вечером мы сняли со скалы человека. И я в очередной раз убедился, насколько тесен мир. Они плывут в Хёдебю, под крылышко Харика Конунга. В Хёдебю Эйнара знают. Его отец поддерживал Харика, когда решалось, кому быть конунгом всех данов. Теперь Торки любит, и получается, что Харик не смог ему помочь. А значит, должен его сыну. Следовательно, у Эйнара есть основания думать, что Харик Конунг перед ним в долгу. И непременно возьмет свое войско вместе с Дракаром и командой. Или даст землю, сделав своим посаженным ярлом. Это было бы хорошо для Эйнара. А для Лейфа нет. Сейчас Лейф нужен Эйнару, потому что без него прыщику не справится со своими людьми. Поэтому Лейф важный человек. На этой палубе он самый сильный. Никто не рискнет бросить ему вызов. В Хёдебу все изменится. Дракар по закону станет собственностью Эйнара Торкельсена. А Лейф даже не его хирдман. Временный союзник, не более. Исконцам в Хёдебе он не нужен, потому что чужой. Сейчас, пока Эйнар ничто, Лейф вожак. Когда Эйнар станет человеком Харика Конунга, никто уже не сомнится в том, что Торкельсен – вождь. Эйнар это знает. Он молод, но не совсем дурак. И не скрывает своих планов. Конунгу нужны верные ярлы. Почему бы Конунгу не сделать Эйнара ярлом? Он удачлив, у него есть дракары и верные люди. Он хорошего рода. Почему бы Харику Конунгу не дать сыну Торкеля ярла немного земли? Лейф соглашается, и Эйнару это нравится. Очень правильно, что они плывут в Хёдебю. Так и надо. Но надо ли это Лейфу? Гудрун в этом очень сомневалась. Потому что слышала, что говорил Лейф с концем. О, Имнарек говорил совсем другое. Мол, сесть на земле ярлом Харика хорошо только для Эйнара, потому что тот получит все, что хочет. И Дракар тоже станет его. Хотя почему Северный Змей должен принадлежать Эйнару, если тот морская добыча, которую брали все? И если для Эйнара хорошо будет считать подати и учить верности бондов, то что в этом толку для остальных? Вообще сесть бондами на чужой земле, свою-то купить не на что, не слишком добрая участь для людей храбрых и жадных до богатства. Таким людям нужно другое. Хороший дракар, а он у них есть. И хороший опытный вождь, побывавший во многих битвах и знающий, где взять добрую добычу. Имени этого вождя Лейф не называл, но догадаться, о ком речь, было нетрудно. Лейфа слушали. Не то чтобы соглашались, но и не спорили. Запоминали. Прикидывали выгоду. Люди севера быстры, когда надо убить врага. Но если предстоит принять важное решение, не торопятся. Советуются друг с другом, с богами. Гудрун видела Лейфову задумку так же ясно, как вырезанные на камне руны. Нарек с самого начала был чужим для сконцев. Да, он оказался полезен, но не более. Многим уже приходило в голову, что он лишний в этом мире. Многие хотели бы заполучить Гудрун. Лейф жив потому, что он вдвое сильнее любого из этих людей. И потому, что он поддерживает Эйнара. А Эйнар, который, как-никак, сын их ярла, поддерживает Нарега. Чужой своим не станет. Однако Лейф говорил о вещах, приятных каждому. О славе, о добыче, о победах. И говорил интересно. Так, что ему верили. И слушали охотно. Лейф, понятно, никогда не вел подобных речей, когда Торкельсен был рядом. Эйнару он говорил то, что было приятно только Эйнару. Еще Лейф рассказывал, как он славно сражался, и как неизменно оставался целым во всех переделках. Его ярлов убивали, а он, Лейф, удачливее их всех. Потому что жив. «Я удачлив, меня любят боги», — говорила ему широкая искренняя улыбка. Иной раз он вспоминал о земляках слушателей. Тех, кого он убил. Высказывал сожаление, мол, они были отличными воинами, чья беда состояла лишь в том, что они захотели проверить удачу Лейфа. В конце концов, он настолько заговорил сконцев, что многие из них были уверены, что он прикончил Косолапова и остальных едва ли не против собственной воли. Лейф оставался чужим для сконцев, и для его цели это было даже неплохо, потому что человеку легче принять власть чужого, чем встать под руку того, с кем ты много лет жил как равный. Так говорил когда-то Ульф, и Гудрун запомнила. Будь у них достаточно времени, Лейф убедил бы сконцев, что он подходящий хёвдинг. Вода камень точит. И тогда ему осталось бы под каким-нибудь предлогом вызвать Эйнара на поединок. Убить – это будет нетрудно, и занять его место. И тогда Гудрун снова стала бы женой хёвдинга. Хорошо ли это для ее мести? И для нее самой? «Ты, видать, тоже колдунья, как мать твоя», – не раз говорил ей Нарек. «Потому я так хочу, чтобы ты всегда была рядом. Моей. Представить не могу тебя с другим. Лучше сам тебя убью. Но еще лучше его. Смотрел, как ты с Ульфом, и еле сдерживался, что вызов ему не бросить. А я Вогенсону верности клялся. Забыть тебя хотел, других девок брал. Пресные все, как водичка речная. Брал их, а думал о тебе». «Любит», — знала Гудрун. «Да только что мне его любовь? Я для него, как поросенок, жареный для голодного. Ульф, вот с ним было, как на колеснице Тора по облакам мчать. Хорошо Ульфу. Он в Вальхалле с асами пирует. А Гудрун надо здесь жить и отомстить. И ребенка Ульфова сохранить, чтоб рот его не пресекся». «Что же делать?» — думала Гудрун. «Может, не убивать Лейфа, поддержать его?» Дать ему возможность стать сильным, разбогатеть, купить землю. Жить на этой земле и растить сына, которого она родит. Сына Ульфа. Но то была неправильная мысль. Гудрун не была уверена, что сможет долго притворяться доброй женой. И еще боялась, что когда родится сын, Лейф не примет его, узнав в нем чужую кровь. И тогда младенца вынесут в лес, если они будут на суше. Или принесут в жертву великан Шеран, если Гудрун родит на палубе корабля. Впрочем, это маловероятно. Роженица нечиста. Ей не дадут осквернить боевой корабль. Когда придет срок, пристанут к берегу. Счастье, что срок этот еще далеко. Хотя что сейчас об этом думать? Ясно, что не успеет Лейф перетянуть всех сконцев на свою сторону. Через несколько дней они уже будут в Хёдебю. И в Виках закончится.